В Свято-Покровском монастыре близились торжества, посвященные прославлению старца Досифея, причисленного к лику мест почтимых святых. Кульминацией и главной интригой праздника станет открытие завещания святого отшельника. Несколько месяцев назад при перестройке собора были обретены мощи преподобного и хранящийся под спудом серебряный ковчег с его завещанием. В монастыре ходили упорные слухи о неком пророчестве старца, обращенном к последним временам. По желанию владыки, прославление старца Досифея было приурочено ко дню города. В первый день праздника владыка благословил запуск завода «Целебный родник» совместного детища двух весьма не схожих между собою зачинателей. Слаб человек. Он придумывает правила для других и исключения для самого себя. Владыка строго относился ко всякому понебратству и никаких дел с новыми русскими не благословлял. Другое дело Ангелина Плотникова, хозяйка целебного родника. Для начала она заручилась высочайшей рекомендацией, отремонтировала московскую резиденцию, закупила мебель и оборудование для церковного офиса. Решительная и цепкая Ангелина вполне может стать лидером в столь щекотливом и тонком деле, как церковный бизнес, ибо не каждый устроитель имеет высочайшее благословение. Духовный авторитет и значение церкви растут. На нее делают ставку бизнесмены и политики, лично далекие от духовной жизни. Но кто из служителей веры готов осознать свою миссию? Пожалуй, лишь он один, начальник небогатой северной епархии, обладает необходимым кругозором, тактом, волей и опытом, чтобы осуществлять диалог с властью и бизнесом, используя их слабости, играя на амбициях, не сходя со строгой стези святоотеческого учения, попирая недостойные и жалкие заигрывания, смело отвечая на зовы времени. И вдруг это нелепое, необъяснимое событие в те дни, когда не только скандал, но любая суета вокруг монастыря, любые нестароения тут же станут известны тайным соглядатаям и доносчикам. Слухи просочатся в печать и вызовут пересуды. Величавое здание покоится на прочной дисциплине, строгой иерархии и неукоснительном соблюдении корпоративной тайны. Но тишина и благолепие в церковном доме часто зиждятся на зыбком цементе, слабости человеческой. Владыка и сам мастер церковной интриги знал, как, вынув всего один кирпичный замок, медленно и верно осадить всю постройку. Но кто играет против него на этот раз? Кто шатает краеугольный камень? Может быть, ФСБ? С подачи спецслужб над ним однажды уже сыграли злую шутку, оказав гуманитарную помощь его епархии элитными винами и дорогим табаком. А может быть, зашевелились враждебные его начинаниям церковные кланы? Или все же соперники Плотниковой? В этом случае досадное происшествие имеет отношение не к нему и не к его духовной власти и положению, а к Ангелине и ее слишком быстро растущему влиянию среди монополистов водяного бизнеса. Будучи на людях ритуально набожен и строг, владыка не верил в козни бесплотных врагов, но хорошо знал, на что способны вполне полнокровные злоумышленники. Угнетенное настроение владыки своеобразно подействовало на Тита. Он протянул руку к кассетнику, намереваясь поставить любимый владыкой Pink Floyd. Во время долгих перегонов по трассе владыка любил слушать западный рок. Это была маленькая тайна большого человека. И еще сотни других, вполне безобидных, бытовых привязанностей и слабостей были доверены келейнику. Пустяковые мелочи, простительные любому мирянину, держались в сугубой тайне, ибо могли испортить парадный портрет владыки, известного своей строгостью и аскетизмом.